И была тогда свадьба. Целый год готовились к ней в Камелоте. И зеваки, и не зеваки выспали глазеть с городских стен, крыш, окон, деревьев и даже мельничных витрил на поезд гостевой. Все началось в церкви святого Стефана, куда после торжественного облачения ввели жениха и невесту. Весь путь усыпали цветами, благоухал боярышник. Have you been all the day round, oh my son? Беру тебя, Гвиневера, в законные жены, дабы иметь тебя при себе на ложе своем и у очага своего, в красоте и убожестве, в счастье и несчастье, в болезнях и здравии, пока не разлучит нас смерть. И во всем этом даю тебе клятву. Протяните ваши руки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дрожал в воздухе колокольный звон, и всю службу не пошелыхнула столпа дам, рыцарей, простого люда, а было их столько, что и половины не вместил собор. В замке, у стен замка, в городе и за городской стеной ждали пышно убранные столы. И впервые для рыцарей накрыт был круглый стол. Так повелел король Артур, потому что за круглым столом нет почетных мест, все места равны, а сердце короля никого не хотело избрать, чтобы тем самым не принизить иного. Кого, кому предпочесть? Ни один из них не возвратился на щите. Все со щитом возвращались, принеся победу и славу Британии.